Действие второе или проза жизни. Третий день я на земле. Нет, четвертый, хотя первые сутки не в счет, так как выпали из восприятия из-за бесконечной череды ритуалов, так что, третий. Третий день Ксанаясака ходит в перманентном шоке, привыкая к нашей не совсем обычной семье и большому количеству родственников, жен, братьев, сестер, племянников, дядьев, кузин и прочих. Помимо большого количества родни пришелец со звезд шокировала магия и даруемые ею возможности. Асака, изначально относившаяся к магии несколько скептически, ведь она крутая форс-юзерша, куда бы деться, круче нас только 10 минут кипевшие яйца, то и дело разевала в изумлении рот, когда мелкая Ирис что-нибудь колдовала. Ирис, она же Ириска, она же неугомонная Шила, моя первая внучка, которой маму и папу порадовал Карлус, в 18 лет женившись на Митик, милой неистой дракошке из уральской стаи. Внучка с первых дней жизни имела два облика, чей несказанно радовала всех драконов. Осмысленно колдовать она начала с 5 лет, а в 7 лет внезапно выдала телесного патронуса, повторяющего ее драконий облик. Покрутившись среди родни, дочка пришла ко мне, высказав желание поступить в Хогвартс. И не думайте, что я специально подталкивал ее к данному решению. Если только чуть-чуть и еще маленько. Непрямое воздействие зачастую намного эффективней, чем угрожающий родительский рык, перемежающийся ударом кулака по столешнице. В отличие от Асаки, Ксана сама решила подтянуть свои знания. Когда-то она плотно изучала алхимию ситхов. Пришло время расширить горизонты и пополнить багаж знаний. Что ж, я рад за них обеих. Кстати, Ксана перестала бояться Гермиону и Габриэль, хотя, по-прежнему ее вгоняли в ступор наши смены облика. Леди Ситх благоговейно подрагивала, прикасаясь кончиками пальцев к моим и Гермиониным крыльям. Почему-то превращение остальных членов семьи ее так не трогали. Загадка. Ничего, и с ней разберемся, дайте только срок. Вернемся к семье и детям. Через 2 года после Карлуса женился Чарльз, взяв в жены Вихрь, стремительную снежную дракону из северной ледяной стаи. Обдав деда ветром, мимо меня промчались близнецы Айс и Хьюз. Пацаны, оторви и выбрось. Даже не знаю, чье шило больше и забито глубже, у Ириски или у этих мелких разрушителей. Константин и Салазар до сих пор холостые, хотя, как говорят мои благоверные, парни давно нашли невест, но ждали возвращения отца, чтобы получить родительское благословение. Это у старших все давным-давно было сговорено, поэтому они женились, как позволил возраст крылатых невест. Бёрд превратилась в настоящую красавицу, попирающую ногами волпавших поклонников, моя маленькая птичка стала прекрасным лебедем, а Маргарита на второй день я наведался к Яге, дождался Горыныча и набил ему все 3 морды, голыми руками. Я бы этой поганой ящерице и шеи посворачивал нахрен, а хвост оторвал и в задницу затолкал, но дочка грудью, когтями, крыльями и зубами бросилась на защиту старого охальника. Женишок, мать его, вернувшийся с кораблей Кощей, завидев меня у калитки, отпарировал в неизвестном направлении. Выследить его я так и не смог, но в космосе он точно не появлялся. Поганец лысый, добром же просил проследить. Жены во главе с Гермионой не стали дожидаться моего появления с разборок, сорвавшись на шопинг куда-то в Америку. Чуют, кошки. Горыныч в человеческом облике явился через несколько часов. Как ни странно, голова у него была одна. За спиной змеюки маячила яга, взявшая на себя роль свахи. По инерции вновь не обошлось без мордобоя, но выбор дочери я, поскрипев зубами, одобрил, а с Гермионой потом поговорю душевно. У Ксаны и Асаки головы кругом шли от страстей, моя же давно укатилась к ядрине фене. Все вышеперечисленное было, так сказать, из категории семейных сливок. В жизни общественной и на политическом поприще обстановка не спешила радовать радужными пони и розовыми облаками на синем небосводе. Мое исчезновение вбило серьезный клин между фракциями в партии традиционалистов в Визингомате, исчезло связующее звено между старыми родами и новыми семьями. Политический союз, объединяющий Крибов, Гейлов, Гринграссов, Дурсли, Айздриек, Слизерин, Эвансов и Пивереллу, потерял изрядную часть влияния, к тому же политический бомонд магической Англии давно ориентировался и испытывал существенное влияние королевской семьи. Старушка на троне не простила мне Хогвартса, по-змеиному ударив по моим союзникам в момент слабости. За моим отсутствием заморозилось множество сделок и многие ситуативные горе союзнички начали искать покровительство на стороне, по сути предав основной костяк. Через 3 года серая масса волшебников, наускиваемая ставленниками королевы, вложивших громадные средства в пропаганду, сожрала министра Боунс. Пары лет спустя началось осторожное наступление на некромантов, в магловских финансовых кругах у моих друзей и родственников то тут, то там образовывались мелкие проблемы, и все бы ничего, но их количество прямо указывало на спланированную атаку на активы в обоих мирах. Разведка моей фракции выяснила, что королевских магов активно поддерживают из-за океана. По прошествии еще 3 лет моим союзникам и женам выкатили серьезные претензии по Хогвартсу, потребовав его передачи под юрисдикцию короны и Министерства магии. Наезд удалось отбить, правда, не без потерь на политическом поле. От фракции традиционалистов вынужденно отвалилась кузина Певериллы, так находившаяся в ней на птичьих правах. Сказалось то, что ни Поттеры, ни Певериллы, чьим регентом де-факто и де-юре являлся ваш покорный слуга, не успели получить мастерство до моего исчезновения, тем самым создав формальный повод обвинить и тех, и других в несамостоятельности, чем и воспользовались наши политические противники. На сеансах связи с миледи кузина специально не информировала меня со сложившейся обстановке, так как повлиять на ситуацию я не имел возможности в силу обстоятельств. 2 года назад дядя Вернон перевел вклады из европейских и американских банков в СССР и азиатские банки, так как давление на бизнес достигло всяких разумных пределов. За дядей потянулись остальные, магловские, а за ними магические политические круги, кормящиеся с рук королевы, премьер-министра и их заокеанских друзей не простили нам дружбы с Советским Союзом, в которой выводилось производство. Фактически, на сегодняшний момент у нас в руках только Хогвартс, принадлежность которого к Слизеринам удалось отстоять на всех фронтах, клиника Святого Мунга, которой заведуют карманные целители Слизеринов, и жалкие остатки влияния в Визингомате, от которого год назад отлучили Гайлов, а с ними ушли Крибы. Серая масса королевских прихлебателей праздновала победу, но ничего, есть у меня аргументы для увещевания сторон. 2-километровые аргументы, что в данный момент базируются на Луне и направились осваивать Марс с поясом астероидов. Аргументы из серии небьющихся козырей. Разобравшись с обстановкой и посоветовавшись с Кощеем, выплатившим роду Эльсдриг добровольную виру за недогляд за Маргаритой, я решил явить миру свою вернувшуюся персону и новую силу. Посмотрим, как запоют магловские и магические политики по обе стороны Атлантики. Эпилог. Часть 2. Здравствуйте, уважаемые читатели. 2-я часть эпилога закончилась. Осталось дописать несколько эпизодов отдаленного будущего. Небичина. Иногда говорят, послушай совета, но сделай по-своему. В сложившейся ситуации, это мой случай. Признаю, Кощей в политике сожрал не одну стаю собак, и советы его авторства дорогого стоят, но он очень давно не работал с англичанами, и дел с ними не имел. Моральный принцип ведения дел островных торговцев и отъявленных прохвостов лучше всех озвучил виконт Пармильстон, заявивший в парламенте об отсутствии у Британии вечных врагов и союзников, у Британии вечные и постоянные ее интересы. Данным принципом Британия пронизана сверху до низу и с 19 века не изменилось ровным счетом ничего. Обмануть, отжать чужое, объявив исконно своим, святое для англичан действо, независимо маги они или простецы. Джентльмены живут в мире изменяющихся правил, которые они же и придумывают. Кощей привык держать слово, а за проливом этим пороком могут похвастать разве что гоблины, да и те умельцы выискивать лазейки в договорах, что устных, что письменных, что закрепленных магией. К тому же не стоит забывать об одном немаловажном нюансе – короне. Только наивный думает, что власть короны в Британии номинальная и их величество исполняют чисто представительские функции. Так может думать только круглый дурак или полный идиот. Монархия на острове имеет огромное влияние, и именно ее интересы неотделимо переплелись с вечными интересами Британии. Отбрасывая шелуху с традициями, почитанием и прочей казуистикой, мы неизменно упремся в деньги, независимо, как они выражены, чистый капитал или активы с пассивами в виде заводов, газет, пароходов, земель с недвижимостью, а королевская семья у нас не из самых бедных слоев общества, грубо говоря. Причем британская монархия не гнушалась ничем, активно спонсируя и участвуя в различных заварушках и цветных революциях по всему миру, в наркоторговле, в незаконном обороте редкоземельных элементов, жесточайшей эксплуатации стран второго мира и прочим. Где ни копни, отовсюду вылезет краешек монаршей мантии. Я был олухом царя небесного, когда решил, что Дамблдор ходил под Фламелем, а без носа и неназываемый самостоятельно подчинил себе добрую часть аристократии. Ничуть не бывало. Королевские спецслужбы держали под колпаком всех этих супчиков. Королева действовала сугубо в своих интересах, подбираясь к Хогвартсу и рычагам управления Визингамотом. Да, она исподволь расставляла агентов влияния, чтобы полностью прибрать к рукам магическую Британию, и работа эта началась едва ли не со времен толстухи Виктории. Столетиями выхолащивалось образование и вырезались неугодные семьи, роды и кланы. В последнюю междусобойную войнушку бликов выметали обе официальные стороны конфликта, ибо те были слишком независимы и неоправданно сильны. Менее, чем за одно поколение от мощного клана остались жалкие крохи, тень былого величия. Кто обогатился и стал главным выгодоприобретателем в итоге? Ответ очевиден. Все, чего я достиг за 17 счастливых лет после победы над лысым и белобородым страшилами магического мира, оказалось быстро разрушено силой, контролируемый троном и, как мне кажется, заокеанские союзники мира простецов пляшут под ту же дудку. Не берусь судить, насколько независима Макуса, но то, что выставленные на всеобщее обозрение публичные персоны всего лишь марионетки, которых ловко дергают за ниточки невидимые кукловоды, ни у кого не вызывает сомнений. Слишком большие ресурсы оказались задействованы в постановке спектакля по выкорчевыванию партии традиционалистов из политического поля магической Британии. А учитывая уровень взаимодействия моих сторонников с обычным миром, разговор идет о десятках миллиардов долларов и фунтов стерлингов. Вряд ли сие обошлось без благословения Ее Величества. Отдельно стоит упомянуть союзников и сторонников. Человеческая накипь с лизоблюдами отвалились почти сразу после моего исчезновения. Ситуативные союзники продержались несколько лет, потом и они перетекли в лагеря противоположных сторон, ведь все блюли свои интересы. А соблюдение договоренностей с айздрейками-слизеринами приносило лишь финансовые потери. Ситуация усугубилась после ухода мадам Боунс с должности министра магии. Впрочем, сами Боунсы, почуяв движение ветра, предпочли остаться на моей стороне, так сказать. В целом, союза по духу и букве держались те, с кем я сошелся на короткой ноге в школе, остальные переметнулись в иные лагеря. Как я упоминал выше, в наших руках по-прежнему оставался Хогвартс и Мунго, хотя за школу бульдожьей хваткой вцепилась Августа Локботтом. Наследник неистовой Хельги поначалу предпочитал держаться в стороне, но через 10 лет Невилл имел неосторожность публично заявить о готовности отстаивать свою часть наследства. К тому времени длинножопые сколотили мощную группу сторонников, заручившись поддержкой в самых высоких кругах, вплоть, ну, вы поняли. Итальянские родственники женушки Невилла также не остались в стороне. Что ж, они сами себе подписали приговор. Макаронников я буду выпалывать максимально жестко. Несколько турболазерных ударов с орбиты поставит жирную точку в жарких спорах о принадлежности шотландской недвижимости. Зря Медичи надеются на ненаходимость скрытых земель. Тысячи мелких дроидов-шпионов с магическими алмазами-накопителями в первый же день разлетелись по всему миру, выявляя различные аномалии, а также их хозяев. Под прицел попали военные и стратегические объекты с носителями ядерного оружия, в системы прицеливания плазменных орудий на кораблях занесены координаты центров разработки и хранения биологического и химического оружия. Плазма ничуть не хуже адского пламени и, главное, плазму не требуется усмирять, тратя магический резерв на разбушевавшуюся огненную стихию. Мои ледорубы, пользуясь сокрушительным превосходством техники, оставаясь незаметными для всех систем безопасности, взяли под контроль потоки информации, а самое главное – системы межбанковских расчетов по всей планете. Разговаривать с ублюдками я собираюсь с позиции силы. Играть по правилам джентльменов – увольте. Должен заявить, мое возвращение в родные пенаты максимально засекретили от внимания широкой публики. Знаю, что старый пень – это я столь нетривиально о Кощее, скормил ритуальному ножу не один десяток жертв, чтобы маги с магиками оставались в неведении обо мне. Впрочем, я бы скормил не меньше и поименование старика неприличными словами позволяю себе мысленно иногда, и то со злости. Ладно, не будем о грустном. Кощей справедливо полагал, что не в последнюю очередь сила власть имущих кроется во владении информацией. В данном утверждении весь наш клан поддерживал его всеми конечностями. К тому же я всерьез задумался, кто же я по национальности и, так сказать, по вероисповеданию. Суммируя сказанное, ответственно заявляю, что со старушкой Англии ничего общего не имею и не имею желания иметь. Почти тавтология вышла. Родные, подначенные мною, тоже принялись усиленно чесать репы,